Несмотря на весь свой ум, Филипп де Комин был человек очень тщеславный. Слова короля, как будто забывшего в порыве негодования всякую сдержанность, так глубоко задели его, что он только и нашелся сказать: «Битая башка! Невероятно, чтобы герцог мог так называть меня, своего верного слугу, который не расставался с ним с тех пор, как он впервые сел на коня, да еще при постороннем, при чужестранном монархе. Нет, это невозможно». Людовик сейчас же заметил, какое он произвел впечатление. Избегая сочувственного тона, который мог бы быть оскорбительным, и не выказывая участия, которое могло бы показаться притворным, он сказал просто, но с достоинством: «Мои несчастья, кажется, заставили меня позабыть о приличиях, иначе я, конечно, никогда не повторил бы при вас слов, которые могут вас оскорбить. Но вы упрекнули меня в том, что я говорю невероятные вещи и задели мою честь. Поэтому, чтобы опровергнуть ваше обвинение, я должен рассказать вам, как и при каких обстоятельствах герцог, смеясь до слез, рассказал мне о происшествии, послужившем поводом к унизительной кличке, повторением которой я не стану вас оскорблять. По словам герцога, дело было так. Однажды, когда вы с ним вернулись с охоты, герцог потребовал, чтобы вы сняли с него сапоги. Заметил ли он по вашему лицу, что вы, естественно, были оскорблены таким обращением, право не знаю, но только он сейчас же велел вам сесть и, в свою очередь, оказал вам такую же услугу». Оказать-то он ее оказал, но страшно взбесился за то, что вы ее приняли, и, едва стащив с вас один сапог, тут же принялся бить вас им по голове, пока не избил до крови, приговаривая: «Это тебе за то, что ты посмел принять подобную услугу от своего государя». С тех пор он и его любимый шут, Ле Глорье, иначе вас не называют, как битая башка, и это нелепое прозвище служит герцогу любимым предметом для шуток и острот. Говоря это, Людовик вдвойне наслаждался. Во-первых, ему удалось больно задеть своего собеседника, а он любил доставлять себе это удовольствие даже тогда, когда у него не было, как в эту минуту, намерения сквитаться. Во-вторых, он открыл в характере де Комина слабую струнку, которую со временем мог использовать, чтобы постепенно отдалить его от Бургундии и привлечь на сторону Франции. Однако, хотя с той поры оскорбленный царедворец затаил против своего государя глубокую обиду, которая впоследствии заставила его променять службу Карлу Бургундскому на службу королю Людовику, пока он ограничился самыми общими изъявлениями своих дружеских чувств к Франции, настоящий смысл которых, как он хорошо понимал, Людовик сумел разгадать. Конечно, было бы несправедливо чернить память прославленного историка обвинением, что именно это было причиной его последующей измены герцогу. Однако можно сказать с достоверностью, что де Комин вышел от Людовика с гораздо более дружескими чувствами, чем те, с какими он вошел. Он принудил себя рассмеяться над рассказанным Людовиком случаем и сказал: «Право, я бы никак не подумал, что герцог может так долго помнить подобный вздор. Что-то в этом роде действительно было. Вашему Величеству ведь известно пристрастие герцога к грубым шуткам. Но рассказ очень преувеличен. Не стоит об этом и говорить». «И правда, не стоит», — согласился король. «Не стыдно ли, что такой вздор занял нас хотя бы на минуту? Итак, к делу, сеньор Филипп. Надеюсь, ты настолько француз, что подашь мне добрый совет в моем тяжелом положении. Я убежден, что нить к этому лабиринту в твоих руках. Помоги же мне из него выбраться». «И я, и мои советы к услугам вашего величества», — ответил де Комин, — «но повторяю снова, когда это не идет вразрез с моим долгом по отношению к моему государю». Это было почти буквальное повторение того, что он говорил раньше, но теперь эти слова были сказаны таким тоном, что проницательный Людовик, который в первый раз, услышав заявление де Комина, ясно понял, какой помехой будет для него верность этого царедворца герцогу Бургундскому, теперь сразу уловил в них новый смысл. Он видел, что теперь его собеседник подчеркивает обещание дать полезный совет, а о долге упоминает только из приличия. Итак, король сел, пригласил де Комина сесть рядом и стал его слушать так, словно внимал оракулу. Де Камин говорил выразительно и тихо, тоном сдержанной искренности, медленно отчеканивая слова точно для того, чтобы Людовик мог хорошенько взвесить их. «Как это не тяжело для вас, государь!» — начал он. «Но требования, представленные мною на усмотрение вашего величества, самые мягкие из всех, которые предлагали и обсуждали в присутствии герцога на совете люди, враждебные вашему величеству. И мне, конечно, нет надобности напоминать вам, что наш герцог охотнее всего принимает самые решительные и самые жестокие советы, потому что любит быстрые, крутые меры и предпочитает их окольным путям». Как же, — подтвердил король. «Я сам видел, как он однажды с опасностью для жизни переплывал реку, когда не дальше, как в 200 ярдах от него был мост. Вот видите, ваше величество? А тот, кто ставит на карту жизнь ради удовлетворения минутного каприза, не задумается пренебречь случаем увеличить свое достояние, лишь бы сделать по-своему». «Ты прав», — ответил король. «Глупцу внешнее проявление власти всего дороже самой власти. Карл Бургундский именно таков. Но, друг мой, какой же отсюда следует вывод?» «Вот какой, государь», — ответил бургундец. «Вашему величеству, вероятно, случалось видеть, как искусный рыбак ловит крупную рыбу и вытягивает ее на берег с помощью тонкого конского волоса, который непременно бы порвался, будь леска хоть в 10 раз толще, если бы рыбак вздумал сразу вытянуть ее, вместо того, чтобы на время предоставить рыбе свободу биться и дергать ее во все стороны. Так и вы, государь, уступите герцогу в тех требованиях, которые он связывает с вопросами о чести и возмездии, и вам удастся отклонить требования, которые больше всего возмущают ваше величество, то есть именно те, я хочу быть откровенным до конца, которые больше всего клонятся к ослаблению Франции. На первых порах он не вспомнит о них, а там, откладывая день за днем, их обсуждение, ваше величество, сможете от них уклониться». «Я понимаю тебя, мой добрый Филипп», — сказал король, — «но вернемся к делу. Итак, на какие же из лестных предложений герцога нельзя возражать, не вызывая его безрассудного гнева? И какими из них он больше всего дорожит?» «С вашего позволения, государь, всеми и каждыми, на которые вы станете возражать. Этого-то вашему величеству и следует избегать. Выражаясь иносказательно, вы все время должны быть настороже, чтобы вовремя ослабить лесу, когда герцог начнет метаться в припадке бешенства. Это бешенство, наполовину уже утихшее, уляжется само собой, не встречая препятствий, и тогда вашему величеству будет легче с ним справиться». «А все-таки, — задумчиво заметил Людовик, — должно же быть в требованиях моего братца что-нибудь, чем он особенно дорожит. Если б я мог узнать, что именно, Филипп, пустейшее из требований герцога может превратиться в самое важное, стоит только вашему величеству начать ему противоречить», — сказал де Комин. «Однако, могу сказать с уверенностью, не может быть и речи о соглашении, пока ваше величество не отступитесь от Делямарки и от льежцев». «Я уже сказал, что порву с ними», — ответил Людовик, — «и лучшего они не заслуживают. Негодяи, заварить кашу в такое время, когда это могло стоить мне жизни. Тот, кто подносит к пороху фитиль, должен ждать взрыва», — ответил де Комин. «Но герцог рассчитывает не только на ваше обещание отречься от них, государь. Вы должны знать, что он потребует еще помощи вашего величества для усмирения мятежа и вашего присутствия при наказании виновных». «Едва ли это будет совместимо с нашим достоинством, де Комин», — возразил король. «Отказ будет еще менее совместим с вашей безопасностью, государь», — ответил де Комин. Карл решил раз навсегда доказать фламандцам, что им нечего надеяться на поддержку Франции, и что ничье вмешательство не спасет их от гнева и мести Бургундии, если они затеют новое восстание. «Я выскажусь откровенно, сеньор Филипп», — сказал Людовик. «Не кажется ли тебе, что если бы нам удалось выиграть время, эти льежские бездельники сумели бы, пожалуй, и сами за себя постоять? Негодяи многочисленны и отважны, может быть, им удалось бы отстоять свой город от герцога Бургундского?» «С помощью тысячи французских стрелков, обещанных им вашим величеством, быть может, и удалось бы, но обещанных мной?» — воскликнул Людовик. «Это клевета. Как тебе не стыдно повторять ее, Филипп?» «Но без этой помощи, — продолжал де Комин, не обратив внимания на его слова, — а ваше величество в настоящую минуту едва ли сочтет удобным им помогать, им вряд ли удастся отстоять город, в стенах которого еще не заделаны бреши, пробитые Карлом после Сент-Тронской битвы. Солдаты Брабанта, Эно и Бургундии, я полагаю, легко пройдут в них человек по 20 в ряд». «Глупые ротозеи! — воскликнул король. — Не стоит и думать о них, если они сами не сумели о себе позаботиться. Продолжай. Я не намерен из-за них затевать ссору. Боюсь, что следующее требование больнее заденет ваше величество», — сказал де Комин. «А, это верно опять об этом проклятом браке», — воскликнул король. «Я уже тебе сказал, что никогда не позволю герцогу Орлеанскому нарушить клятву, данную им моей дочери Жанне. Это значило бы лишить французского престола и меня, и мое потомство, потому что мой сын — болезненный ребенок, это не более как увядающая почка, которая никогда не даст плода. Об этом браке я мечтал много дней. Он мне грезился по ночам. Нет, сеньор Филипп, я не могу от него отказаться. Бесчеловечно требовать, чтобы я собственными руками разрушил свой излюбленный политический план и счастье двух молодых людей, предназначенных друг для друга. «Разве их взаимная привязанность так сильна?» — спросил де Комин. «По крайней мере, за одного из них я ручаюсь», — ответил король. «И именно за ту, чье счастье мне дороже». «Почему же вы улыбаетесь, сеньор Филипп? Или вы не верите в силу любви?» «Напротив, очень верю, государь», — сказал де Комин. «Поэтому только что хотел вас спросить, не охотнее ли, ваше величество, дадите согласие на задуманный герцогом брак, если я скажу вам, что графиня Изабелла де Круа любит другого и, вероятно, никогда не согласится на этот союз?» Людовик вздохнул. «Увы, мой друг», — сказал он, — «в какой гробнице ты откопал это утешение для мертвеца? Любит другого. Что ж такого? Будем говорить правду. Ведь если б герцог Орлеанский даже ненавидел мою дочь Жанну, он все равно был бы вынужден жениться на ней, не будь этого несчастного сцепления обстоятельств. Но рассуди же, де Комин, может ли случиться, чтобы эта особа, да еще под таким давлением, отказала ему, сыну Франции? Нет, Филипп, нет. Нечего и рассчитывать, чтобы она устояла против такого предложения и осмелилась ослушаться приказания герцога». «В данном случае, государь, вы упускаете из виду особенности характера этой молодой особы. Недаром она родом из такой властной и упрямой семьи, как семья де Круа. Я узнал от Крефкера, что она воспылала романтической любовью к сопровождавшему ее молодому оруженосцу, который, надо правду сказать, оказал ей немало услуг в ее путешествии». «Да уж не мой ли это стрелок Квентин Дорвард?» — воскликнул король. «Кажется, он самый», — ответил де Комин. «Они и в плен-то попали вместе, путешествуя чуть ли не вдвоем». «Да будет благословенно имя Господне, Пресвятая Дева и святые Мартин и Юлиан!» — воскликнул король. «Слава и честь мудрому Галиоте, который прочитал по звездам, что судьба этого юноши тесно связана с моей. Если молодая девушка так крепко полюбила его, что откажется повиноваться герцогу Бургундскому, придется признать, что этот Квентин оказал мне славную услугу. Судя по тому, что рассказывает Крефкер, Ваше Величество, можете смело рассчитывать, что эта девушка не уступит герцогу Карлу. Да и сам герцог Орлеанский, несмотря на намек, который Вашему Величеству угодно было сделать, едва ли охотно откажется от своей прелестной кузины, с которой он так давно помолвлен. — Хм, — произнес король, — но ты никогда не видел моей дочери Жанны. — Это сова, мой милый, настоящая сова, которой я сам стыжусь. Но дело не в том. Лишь бы у герцога хватило ума жениться на ней, а там пусть бегает за всеми красавицами Франции, я это ему заранее разрешаю. Ну, де Камин, теперь передо мной развернут весь длинный список герцогских требований, не так ли? Я перечислил вам, государь, все требования, на которых герцог, наверное, будет больше всего настаивать. Но вашему величеству известно, что настроение герцога, подобно стремительному потоку, тогда только спокойно, когда оно не встречает препятствий. Невозможно предвидеть всего, что способно привести его в ярость. Если бы против вас неожиданно всплыли улики в том, что ваше величество были в заговоре с льежцами и Гильомом де Лемарком, простите мне это выражение, государь, но нам некогда выбирать слова, это могло бы иметь ужасные последствия. Кстати, к нам доходят пристранные новости, говорят, будто бы де Лемарк женился на графине Амелине, старшей представительнице рода де Круа. Эта старая дура так давно бредила замужеством, что готова была выйти хоть за черта. Меня гораздо больше удивляет, как этот зверь де Лемарк решил жениться на ней. Ходят еще слухи, что в Перрону едет посол от де Лемарка, — продолжал де Комин. Уже одно это способно довести его светлость до бешенства. Надеюсь, что у него не может оказаться ваших писем или чего-нибудь в этом роде. «Моих писем, де Комин? Это к дикому-то вепрю? Нет, я не так глуп, чтобы метать бисер перед свиньями. Те немногие переговоры, которые были у меня с этим зверем, всегда велись на словах и не иначе, как через бродяг, которых не взяли бы в свидетели даже по делу о раскраденном курятнике». «В таком случае, — сказал де Комин, поднимаясь, чтобы откланяться, — мне остается только повторить мой совет вашему величеству быть настороже, действовать сообразно с обстоятельствами, а главное, ни в коем случае не говорить с герцогом таким тоном, который больше соответствует вашему высокому сану, чем теперешнему вашему положению. Если мое достоинство станет не кстати напоминать о себе, что, впрочем, редко со мной случается, когда дело идет о чем-нибудь поважнее, у меня найдется под рукой сильно действующее лекарство. Стоит мне только вспомнить некую зловещую каморку, сеньор Филипп, и подумать, как умер Карл Простоватый. Это охладит меня так же быстро, как холодная ванна охлаждает горячку. Но неужели, милый мой друг и наставник, тебе уже пора уходить? Ну, прощай же, сеньор Филипп. Придет время, когда тебе надоест давать уроки высокой политики этому бургундскому быку, который не способен понимать твоих самых простых доводов. Тогда, Филипп, если Людовик Валуа будет еще жив, вспомни, что у тебя есть друг при французском дворе. Повторяю тебе, что я считал бы истинным благословением для моего государства, если бы мне удалось заручиться советами и наставлениями человека, соединяющего с глубоким знанием государственных дел совесть, способную отличать добро от зла. Да простят мне милосердный Господь, Пречистая Дева и Святой Мартин, но и Оливье, и Удебалю... Сердце не мягче мельничного жорного, и вся моя жизнь отравлена угрызениями совести и раскаянием в преступлениях, которые они заставили меня совершить. И только ты, де Комин, обладаешь истинной мудростью древних мудрецов, только ты мог бы научить меня быть великим, оставаясь добродетельным. Трудная задача, и немногим удалось ее выполнить. однако все же не невозможное для государя с твердой волей, — ответил де Комин. — Прощайте же, Ваше Величество. Будьте же готовы, потому что герцог скоро явится. Долго после того, как за де Комином закрылась дверь, Людовик смотрел ему вслед и, наконец, разразился горьким смехом. Он толковал мне о ловком рыбаке, а сам, как форель, попался на удочку. Мнит себя добродетельным, потому что отказался от взятки и так легко поддался на мою лесть и мои посулы, обрадовался возможности тут же отомстить за оскорбление, нанесенное его тщеславию. Ну что ж, отказавшись от денег, он сделался только беднее, но нисколько не честнее. И все-таки он будет моим, потому что он самый умный из всей своей породы. А теперь приготовимся к другой, более благородной охоте. Сейчас мне предстоит стать лицом к лицу с этим Левиафаном Карлом. Левиафан в преданиях Древнего Востока — гигантское морское чудовище. Видимо, описания Левиафана связаны с рассказами древних мореплавателей о китах. Придется, чтобы отвлечь его, бросить ему за борт бочонок, как это делают испуганные опасностью моряки. Но, быть может, наступит день, когда я всажу в его внутренности мою острогу.